Глава 5. Ярослава. Сидящий передо мной мужчина был легендой. Не мифической, а вполне реальной и пугающей. Я видела его раньше, консультировала несколько лет назад, но он ничуть не изменился. Тот же цепкий взгляд, от которого становилось не по себе, и холодная улыбка, вызывающая у меня желание немедленно сбежать. Фахиль Магомедов. Крупный бизнесмен, официально и совершенно неуловимый тип неофициально. Куча слухов, загадочных исчезновений жен и бизнес-партнеров и полное отсутствие доказательств. Впрочем, хотелось верить, что это просто страшилки. Но не обязательно же влиятельный мужчина должен быть маньяком, правда? И все же я впервые пожалела, что не надела на себя мешок из-под картошки. На фоне его идеального костюма от Бриони ручного пошива, дорогих часов и идеально уложенных черных волос я чувствовала себя нелепо и слишком открыто, что ли. Словно он видел меня насквозь и уже решил, как именно собирается мной распорядиться. Бр. Фахир Магомедов был воплощением той мужской привлекательности, от которой у женщин дыхание сбивается, а инстинкты кричат во всю глотку, что пора бы уже сбегать. Высокий, статный, широкоплечий, он двигался с опасной грацией крупного хищника, ленивого и уверенного в своей власти. Его густые, идеально уложенные черные волосы с легкой проседью на висках добавляли ему строгости и зрелости, а темные, почти черные глаза смотрели так, словно мгновенно видели тебя насквозь и точно знали все твои самые сокровенные тайны. Высокие выразительные скулы, ровный прямой нос, жесткие, четко очерченные губы, которые редко улыбались, а если улыбались, то так, что сердце холодело. Одет он был безукоризненно. Дорогой темный костюм, подчеркивающий его великолепную фигуру, идеально выглаженная белоснежная рубашка и тонкий галстук с узлом, завязанным столь идеально, словно это было произведение искусства. На запястье поблескивали дорогие швейцарские часы, а от него едва уловимо веяло сдержанным, древесно-пряным ароматом дорогого парфюма, в котором сочетались нотки сандала, бергамота и чего-то еще, что пьянило и одновременно настораживало. Он был великолепен, обольстителен и совершенно точно опасен. Именно такая красота заставляет женщин забыть об осторожности и напрочь лишает чувства самосохранения. И именно такая внешность была у того, кто способен легко разрушить твою жизнь, даже не прикоснувшись к тебе пальцем. «Добрый день, господин Магомедов», напряженно произнесла я, стараясь удержать ровный тон. «Зачем такая секретность? Я принимаю в том же кабинете, где и всегда». «Прошу вас, просто Фахир». Его губы тронула чуть насмешливая улыбка, и у меня по спине пробежал неприятный холодок. «Присаживайтесь, Ярослава. Обещаю, я все вам объясню». Я неуклюже плюхнулась на стул напротив, мысленно ругая себя за нервозность. «Вы меня боитесь?» — спросил он с легкой линцой, не сводя с меня пристального взгляда. Я отчетливо поняла, что он флиртует. Тонко, с ленивой уверенностью хищника, которому пока лень нападать, но отпускать добычу уже точно не в его правилах. В его голосе, осанке, взгляде во всем читалась эта опасная игра. «Ну, как вам сказать?» — протянула я, нервно сглотнув. «Меня еще никуда с закрытыми глазами не возили. Поэтому я скорее обескуражена». «Поверьте, вы в полной безопасности, пока находитесь у меня дома», мягко произнес он, чуть склоняя голову, будто подчеркивая свою вежливость и воспитанность. «Сегодня мы просто познакомимся, и я покажу вам договор, который мы с вами заключим лично. У вас будет время его обдумать, не переживайте. Потом вас отвезут домой, если только вы не согласитесь со мной поужинать». Я едва не задохнулась от этой фразы. «Вот еще чего! Даже не надейся, парень!» «Извините, но я не могу!» Вежливо улыбнулась я, внутренне покрываясь холодным потом. «Я не смешиваю лично и работу. Надеюсь на ваше понимание». «Это удивительно!» Мужчина улыбнулся еще шире и, прищурившись, внимательнее посмотрел на меня. «С вашей-то занятостью, полагаю, времени на личную жизнь не остается совсем? Верно?» Мне резко стало неуютно, словно он действительно видел меня насквозь и знал гораздо больше, чем я могла предположить. Я судорожно сглотнула и поспешно сменила тему. «Я могу увидеть договор, или вы сначала расскажете, что конкретно от меня требуется?» Он медленно, будто нехотя, отвел взгляд и принялся подробно и обстоятельно перечислять процедуры, которые требуются его сыну. Ежедневная лазерная терапия, регулярные замеры внутриглазного давления, массаж век для нормализации кровообращения и еще куча специфических манипуляций. С каждой секундой, пока он говорил, я чувствовала себя все хуже. Его голос обволакивал меня, завораживал и одновременно заставлял кожу покрываться холодными мурашками. От этого меня спас звонок его телефона. Фахир чуть нахмурился, мельком взглянул на экран и принял вызов. «Я слушаю». Холодно бросил он в трубку, и его взгляд потемнел. Слушая собеседника, он молча протянул мне папку с договором. Дверь за моей спиной распахнулась, и в кабинет заглянул один из охранников. «Наша встреча вынуждена завершиться раньше, но у вас будет время прочитать и подписать договор», произнес Факир, прерывая разговор и резко вставая со своего места. Он подошел ко мне слишком близко, заставив сердце пропустить удар. Взял мою руку в свою ладонь, он коснулся ее легким поцелуем, от которого меня словно током прошибло. «Я очень рад официально с вами познакомиться, Ярослава. Надеюсь на скорую встречу». Я даже не смогла ответить. Да он и не ждал ответа. Развернувшись, тут же снова погрузился в телефонный разговор. Я вылетела из кабинета, едва сдерживая себя, чтобы не побежать. Мне снова надели на глаза повязку, и всю дорогу домой я нервно грызла губы, пытаясь унять дрожь в руках и бешеное сердцебиение. Только через час, когда машина остановилась возле дома родителей и повязку сняли, я почувствовала себя лучше. Выскочила на тротуар, вдохнула полной грудью и едва не заорала от злости и напряжения. «Вот падла!» — рявкнула я, заставив соседей испуганно на меня покоситься. «Извините, нервы!» — буркнула, бросая яростный взгляд по сторонам и влетая во двор. Дом встретил меня тишиной и пустотой. Родители должны были вернуться только через месяц. Меня колотило. Сердце продолжало выпрыгивать из груди, а мысли метались, как перепуганные птицы. Я схватила телефон и тут же набрала номер брата. «Да, мелкая», — ответил он сразу, явно расслабленный и ничего не подозревающий. «Ильюш, Виктор Олегович на месте?» «Да, я только с планерки вышел, а что?» «Ничего», — снова рявкнула я, чувствуя, что сейчас лопну от возмущения. «Просто сейчас приеду и буду его убивать. Проследи, чтобы никуда не сбежал». «Что случилось?» Голос брата мгновенно стал серьезным, но я уже была в таком состоянии, что внятно объяснить не могла. «Все потом. Я в больницу, не выпускай его никуда». Закончив разговор, я тут же вызвала такси и, схватив сумочку, вылетела на улицу. Меня трясло от ярости и бессилия. «Это что за подстава была? Меня, как слепого котенка, просто подставили под прицел человека, который даже взглядом мог убить». «Ничего, Виктор Олегович, готовьтесь. Сейчас я приеду и устрою вам такую взбучку, что вы сами лично поедете на прием к окулисту, а я вас не приму». Трясущимися от гнева руками я поправила пучок на затылке и глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться хотя бы немного. Но сердце продолжало бешено биться, а кожа по-прежнему помнила этот мягкий, опасный поцелуй. «Вот же влипла!»